Ваня! Алёнушка!» И, наконец, разворачивает квак свой последний свиток. Пожилой, но бравый солдат сурово и зорко глядит с портрета. Едва квак успевает раскрыть рот, чтобы сообщить нам, кто изображен на портрете, как солдат, оглушительно откашлявшись, оживает. Квак бросает свиток, как бы обжегшись, исчезает. Но оживший портрет прочно стоит, не сворачиваясь в трубку. «Всем, кто меня видит, всем, кто меня слышит, здравия желаю!» — говорит оживший портрет. Солдат запевает песню, поправляет ранец за плечами и пускается в путь по дорожке. «Я солдат отставной, я бы рад идти домой, да солдатское упорство шутки шутит надо мной. Я шагаю раз и два, распеваю раз и два, я завижу людоеда, нападаю раз и два. Воля, волюшка моя, нападаю без ружья, без штыка одолеваю. Вот в чем волюшка моя, я солдат отставной, я бы рад идти домой, но иду, иду, иду, оттуда не попаду». И дорожка ведет его через поляны, покрытые цветами, мимо тихих озер, по некрутым холмам, через неглубокие овраги. Солдат оглядывается, радуется родным местам. Вдруг он слышит писк, громкий, жалобный, молящий о помощи. Прислушивается, останавливается, бежит на зов и видит, белка мечется у дупла. Летняя ржеватая ее шубка взъерошилась, дыбом стала шерсть от ужаса и ярости. Трехэтажный змей, желтобрюх, стоит на хвосте, глядит немигающими глазами на белку. Медленно поворачивается его плоская башка к солдату. «Эй, ты, разбойник!» — окликает его солдат сурово. «Ты что это задумал?» Змей шипит и свистит, зловеще, оглушительно, так что листья дрожат на деревьях. Бросается на солдат. Тот отклоняется чуть-чуть. Хватает змея за хвост, встряхивает силой, кружит, бьет его о траву, о ветки. Свист, грохот, качаются деревья, летят листья на землю. Несколько мгновений ничего не разглядеть за этим зеленым листопадом. Но вот затихает вихрь, лежит на траве, завязанный в тройной узел, как морской канат. Бьется на месте, а распутаться не может. «Вот тебе, змей желтобрюх, наука!» — говорит ему солдат наставительно. «Не ползай по чужим лесам. Лежи тут, чтоб другим неповадно было». «Отпусти!» — шипит змей. «Не сам пришел». «А кто ж тебя послал?» — спрашивает солдат. «Развяжи, скажу!» — шипит змей. Солдат не отвечает. Белка прыгает ему на плечо. Шипит что-то в самое ухо, и мы слышим вместе с ним. «Спасибо тебе, солдат, за моих бельчат. Сейчас я тебе орехов полный ранец насыплю». «Не надо, хозяйка», — отвечает ей солдат весело. «Я провиантом обеспечен. А скажи ты мне лучше, откуда этот змей взялся? Что-то раньше я в наших лесах таких чудищ не видывал». И мы слышим, как пищит белка солдат в самое ухо. «В семистах прыжках, да в семистах шажках стоит черный лес, молчит, не дышит, не качается. Хозяйничает в этом лесу зверь не зверь, змей не змей, а невидимое чудовище. Из этого леса идут сюда все напасти». «Заглянем туда», — говорит солдат. «Не ходи, не ходи», — умоляет белка. «Живым не выберешься?» «Да ладно уж», — смеется солдат. «Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Не могу я по легкой дорожке да на печку». Снова запевает солдат свою песню, шагает по дорожке. И вдруг он слышит, трещат кусты, шуршит трава. Останавливается солдат. Два медвежонка выбегают из чащи. Бросаются к солдату, лижут руки, и вдруг разом, как по команде, валится ему в ноги. «Встаньте, ребята!» — приказывает им солдат. Медвежата вскакивают. «Беда, что ли, какая приключилась?» «Ну, ведите! Посмотрим!» — говорит солдат. Медвежата бросает.